Глава 4. Из одного армянского аула, где их радостно встретили хасосы, турецкие армяне и монахи соседнего монастыря, Хвощинский отправил Некрасова на разгром неприятельских магазинов. Там же, поручил он, в окрестностях живут несколько греков, которые служат в армии султана искусными хлебопеками. Разгоните их, пожалуйста, а тандыр и пекарен разрушьте. Не вздумайте стрелять, когда увидите вооруженного человека. Он может оказаться мирным туземцем, едущим в гости. Остерегайтесь курдов. Вы отличите их по тюрбанам, сумеете узнать по мужественным взглядам и твердой походке, полной достоинства. Задание было не столь сложным. Отряд Некрасова умчался по вьючной тропе налегке с гиканьем и присвистом. Они успели сжечь около 10 000 четвертей проса, ячменя и кукурузы. Уничтожили склад английских галет и одеял, но на обратном пути нарвались на крупный разъезд султанского низама, одетый с иголочки во все новенькое и поддержанный гаубицей французского производства. Заметив неточность стрельбы противника, штабс-капитан навязал низаму перестрелку, и схватка затянулась. Прорваться обратно к отряду становилось трудным делом. «Кончаются патроны!» — закричали хоперцы. «Но остались штыки», — ответил Некрасов, и в рукопашной шибке солдаты вырвались из засады. Соединившись с отрядом, штабс-капитан с особенным уважением отозвался о турецких артиллеристах, которые были изрублены на стволе орудия, но фанатично держались до последнего. Однако рукопашная, на которую решился Некрасов, вызвала удивление у многих офицеров. «Как прикажете понимать вас?» — спросил Штоквиц. «Не вы ли тут частенько ломились в открытые двери, чтобы доказать нам устарелость штыкового удара?» «А я», — ответил Юрий Тимофеевич, — «никогда и не собирался консервировать штыки по музеям. Но рукопашная — это крайность, на которую уходят ва-банк». В схватке с низамом Некрасов потерял два пальца левой руки, отрубленных кинжалом до сустава первой фаланги. Исмаил хан, узнав об этом, обрадовался. «Так ему и надо. Видать, много грешил этими пальцами, вот их у него и оторвало». «Передайте его сиятельству», — отпарировал Некрасов, «что в таком случае ему оторвет сразу голову». Бейзет был уже недалек. Эшелон втянулся на широкую равнину. Кое-где пестрела зелень болот, высокие камыши волновались под ветром. На пологих угорьях блестели серебристые солончаки. За час до заката все это стало утопать в синем бархатном полумраке. Только на юге еще чернели зубцы далеких скал, в расщелинах которых укрывался таинственный Бейзет. Усталым лошадям подвесили торбы. Впереди лежал еще крутой спуск в долину, и первая пушка, обрушившая из-под колес камни и песчаные осыпи, медленно поползла с горы. В упряжках лафетов падали от усилий кони. В темноте, словно тяжелые утюги, летала сырая казацкая матерщина. Люди хватались за спицы колес, впрягали себя в лямки, спасая орудия от бешеного разгона под уклон обрыва. «Осторожней, ребятки!» — покрикивал майор Потресов. «Не сверни прицелы! За спицы держи!» Наконец спуск закончили, и войска расположились к ночлегу. Каша начинала бурлить в котлах, а солдаты, попадав на землю и обняв винтовку, уже спали, как мертвецы, без сновидений и бреда. В своей упряжи чутко дремали кони, только бродили во тьме сторожевые пикеты, да в сторону Бейзета смотрели заряженные гранатами ракетные станки. Карабанов тоже спал, намотав на руку поводья своего лорда, когда его разбудил Типаев. Поручика звал к себе полковник. Хвощинский сидел возле костра, прихлебывая чай, а рядом с ним, в рваном своем бешмете, лежал Хаджи Джамалбек. Полковник кивнул лазутчику, и черкес, надвинув папаху, уполз куда-то в темноту, чтобы не мешать разговору офицеров. «Извините, что разбудил, поручик», — сказал Хвощинский. «Сейчас вы поднимете свою сотню». «Как я ее подниму, господин полковник, если люди и лошади валятся с ног?» — огрызнулся Андрей. Хвощинский постучал карандашиком по разложенной на коленях карте. Хромая нога его была уродливо отставлена в сторону. «Видите ли, господин поручик», — спокойно ответил он, — «ваша давняя дружба с моей супругой еще не дает вам права дерзить мне. Если же вы не склонны уважать меня как человека, то можете обратить внимание на мои погоны. Я их надел, когда вы еще набирались терпения появиться на свет». «Простите, господин полковник». «Итак, будьте любезны поднять свою сотню. А теперь смотрите сюда». Полковник раскатал перед ним карту. «Вот дорога на Каракилис. Здесь начало истоков Евфрата. Хаджи Джамалбек сказал мне, что через суннитский аул Аксюцу можно вломиться сразу на Баизет. Ваша сотня и попробует это сделать». «Далее», — продолжал Хвощинский, — «ежели попадетесь в засаду, можете отступить вдоль Евфрата на Зейдекан. Там вас выручит генерал Таргукасов, который сейчас идет на Алашкарт». Встать от этого жаркого костра, сразу вот так взобраться в седло и, будучи в первом ряду, повести сотню в ночь по чужим неведомым тропам — нет, это было слишком неожиданно. Карабанов ощутил какой-то холодок возле сердца, и ему стало страшно отрывать себя и свою сотню от всего эшелона. «Очевидно, — сдипломатничал он, уставясь в огонь, — турки, господин полковник, уже готовы к сдаче Баизета. А тогда зачем же мне...» «Нет! Совсем не готовы!» «Простите, но почему?» «Хотя бы потому, — пояснил Хвощинский, — что гарем Баши остался еще в Баизете. Так что будьте мудры и осторожны. Если же на ваших глазах гаремы станут вывозить из города, не препятствуйте. Боже вас сохрани! Иначе погибнете!» «Первая сотня остается здесь?» — спросил Карабанов, завидуя Ватнину. — «Да, я послал бы Ватнина, но...» «Согласитесь, что при всех его достоинствах как офицера он не способен быть дипломатичным. А вы же ведь человек придворный, светский», — закончил полковник с улыбкой. — «Хорошо». Карабанов встал. — «Я пойду». — «Постойте! Не вздумайте по горячности вступать в Баизет с двух сторон», — строго наказал Никита Семенович. «Покорить азиата можно только в том случае, если оставите ему лазейку для отступления. Иначе он напялит папаху на глаза, кинжал в одну руку, шашку в другую, и тогда вам, Карабанов, придется скверно». В груди казацких тел, полегших словно после побоища, Андрей с трудом отыскал своего урядника. Трехжённый после сна долго соображал, отплевываясь в темноту, потом сунул в рот два пальца и свистнул соловьем-разбойником. Сбатованные кони шарахнулись от костров. Казаки поразили поручика своей готовностью. Каждый провел ладошкой по лицу, точно умылся, смотал кошму, на ощупь увязал свое добро в саквы и, похватав ружья, через две минуты сотня уже была в седле. Отовсюду поднимались с земли взлохмаченные головы солдат и милиционеров. «Ну, чего взбулгатились? Дрыхните дальше», — сказал трехжённый кому-то. «Ты не из нашей сотни. Это вторую до краю света загнать решили». «Казаки, справа, подвое, рысью!» Позевывая, в шинели на опошь подошел Потресов. «Голубчик, вы так орете? Куда это вы?» «Все там будем, Николай Сергеевич. Я знаю только одно. Моя сотня идет на Баизет. Но как нас встретят, цветами или пулями, я тоже не знаю. Прощайте, майор». Ночная дорога была прохладной, и лошади, несмотря на усталость, шли бойко. Поначалу всадники тяжко до хруста в челюстях зевали, потом ничего, встряхнулись. Кобылятники, казаки, ездившие на кобылах, больше придерживались обочин. Время было весеннее, жеребцы по первой траве бесились, кобылы тоже рядом с ними шли под седлом неспокойно. Возле одного костра сидели солдаты другой части отряда, из-под ладони всматривались в темноту, вспугнутую фырканьем коней, лязгом стремян и оружия. «Эй!» — крикнул Карабанов. «На Каракилис так ехать, или дорога сама свернет?» «Мы не здешние!» — донеслось от костра. Ехали дальше. Всходила луна. Лорд бежал ровно и гладко. Мягкий чувяк хорошо прощупывал стремя. У казаков, которые побогаче, матово отсвечивали в темноте серебряные газыри. В одном месте Андрей едва не сшиб с ног какого-то человека, схватившего под усы его лошадь. Это был молоденький юнкер из артиллеристов, наивный и восторженный. Его солдаты перетаскивали куда-то зарядные ящики. «Что тебе, брат, надобно?» — спросил Андрей. «Кстати», — ответил юнкер, — «ты назвал меня братом. Так будем же с этой ночи братьями. Вы сейчас случайно идете не на Алашкерт? Тогда пойдем вместе». «С удовольствием бы, коллега», — ответил поручик. «Но у меня бестранзитный билет от самого Петербурга до Бейзета». «Я вам завидую», — сказал юнкер. «Говорят, сказочный город восточной неги и прекрасных тоскующих одолисок». «Извините, романтика не по моей части», — ответил Карабанов. И грудью коня, отодвинув юнкера с дороги, погнал свою сотню дальше во мрак. Висячий мост через ущелье держался на канатах. Но канаты, как и следовало ожидать, были уже подрезаны турками. Укрепив мост веревками походных арканов, казаки по одному перескочили пропасть и, выбравшись из ущелья на дорогу, спешились. Подтягивали стремена, отторочивали от сёдел оружие. У кого душа была поласковее да подобрее, тот скармливал своей лошади сухари и куски сахара. Карабанов развернул карту, велел уряднику посветить. Но едва трехжённый чиркнул спичкой, как вжикнула пуля, и косо рванула карту, зарывшись в песок. «Видать, курды», — сказал урядник. «Турок тот не умеет целиться. Он совсем шальной, этот турок. Всегда с дуру бьет, куда ни попало». Снова началась бешеная скачка. Теперь уже по дороге. Дважды останавливались и разметывали горящие стога сена, подожженного прямо на их пути. Дважды растаскивали казаки, сжимаясь от предчувствия вражеской близости, завалы пылающих деревьев. «Рысью! Рысью!» — покрикивал Карабанов. Из-за косого гребня выкатилась кривая мусульманская луна, пристала к всадникам и теперь неслась над ними вместе с ворохом ярких турецких звезд. Острая горячая щебенка взлетала из-под лошадиных копыт и серебрилась при этом, как искры. Дико заржал один жеребец и тут же получил от седока плетью по шее. «Эк тебя! Нашел время для голоса!» Урядник принюхался к ветру. «Ваше благородие, кажись, и аул в самой скорости. Кизяком запахло вроде. Эдак сладко-то. Наверное, буйволять не топят». И вдруг навстречу казакам ринулась из темноты большая толпа пеших людей с задранными к небу руками. «Ля-иль-Алла-иль-Алла! Магомед Расуль-Алла!» Впереди бежал худой старец с белой челмой на голове. Длинная борода его развивалась на ветру, и он прихватил ее подмышку. Сотня была на полном разбеге, и Карабанов едва успел задержать ее, чтобы не помять турок. Бородатый старец уже схватил ногу поручика, покрывая частыми поцелуями пыльный чувяк. «Урус, спасай!» — настоящими слезами плакал старец, прижимая к впалой груди руки. «Осман пришел! Нехороший осман! Секим башка делать хочет! Когда верблюд дерется с лошадью, погибает ишачка! Мы бедные ишачка! Ваша казачка добрый! Мы к тебе, сердар, беги! Ля Иллаха илля Аллаху!» Затрясся старик, а турки уже вертелись кругом под лошадиными брюхами. Карабанову стало жаль бедных крестьян. Тем более они так искренне плакали и клялись, что отныне признают на небесах одного лишь Аллаха, а на земле только его, поручика Карабанова. И потому, руководимый жалостью, он закричал на урядника. «Ты что делаешь?» Но урядник уже схватил старца за бороду и, свесясь с седла, отрезал эту бороду кинжалом под самый корень, швырнув ее обратно в лицо турка. «Ах ты, скалопендра!» — заорал он, давя его лошадью. «Тебя, добрый казачка, спасай, а ты нас под засаду ведешь? Ты где же старуха твоя? Иди, сопляки ваши! Борода-то длинная, а врать, старик, не умеешь!» Карабанов все понял. «Дениска, бери в нагайки!» И взяли. Погнали перед собой, стягая по согнутым спинам. Улюлюкая и гикая ворвались в аул, и турецкий отряд повернул в горы, саданув лишь для страстки пачку выстрелов. «По буйволу возьмем», — сказал трехжённый, крутясь на своем жеребце по площади. «Так и знайте, за вашу подлость по буйволу с каждого дыма!» «Во ханьё поганое!» — высморкался в кулак Дениска, вытирая ладонь о лохматую гриву своего беса. «Под западню хотели подвести нашего брата. И никакой хультуры!» В гневе он подскочил к сакле старейшина аула, хватил шашкой по мертвым окнам. «Дзинь!» — полетели стекла. «И еще раз дзинь!» Болталось тряпье на веревке, и веревку срезал Дениска. Потом ведро пустое подцепил на шашку, вскинул кверху, звяк и разрубил его на лету. «Ожогин!» — крикнул Карабанов, тяжело дыша от волнения. «Перестань! Вот ты у меня сейчас на гайке тоже схлопочешь. Не хуже турка!» «А что, ваше благородие?» — обиделся казак. «Уже и пошалить нельзя. Попадись мы им, так наших-то голов сколько бы покатилось!» На рассвете, чужой рассвет, он призрачный и жуткий, всадники поднялись на высокую гору. Перед ними, рассеченный надвое узкой рекою, разбросанный среди скал и садов, открылся затаенный турецкий город. Дома лепились по уступам, так что крыша одного была двором дома соседнего, и уже паслись на крышах козы, но вокруг стояла тишина, и цветные мечети величаво вперяли столбы минаретов в чистое утреннее небо. «Вон и крепость сама, ваше благородие», — подсказал урядник. «Видите, понад городом стоит. Балкончики-то еще висят над речкой». Карабанов опустил бинокль. «Что же будем делать?» «Городишко брать сейчас надобно», — посоветовал трехжённый. «Пока народец ихний не проснулся. А коли потом въедешь, так людишки выпрут на улице, где и двум собакам без драки не разойтись». «Тогда сотни, ваше благородие, идти в строю тесно будет». Карабанов нервно крутился в седле. «Спроси казаков, урядник, что они думают?» Трехжённый повернулся в седле, засмеялся. «Станишные! Его благородие знать хочет. Не жалко ли вам невестушек да лапушек своих ненаглядных?» «Куды там?» — резво подмахал Дениска, как всегда кстати. «Ежели трусить, так невеста в девках помрет». «А ежели и убьют меня, — закончил старый Егорыч, — так слава тебе, Господи, хоть со своей язвы развяжусь». В полной тишине, выровняв пики и гордо подбоченясь, въехала сотня в пустынный город. Ветви деревьев хлестали по лицам. Звенели струи родниковой воды, падавшие с гор в каменные корыта. Бродячие собаки, спавшие в пыли посреди дороги, лениво вставали, уступая коннице. Но всем своим существом, всей спиною, грудью и затылком Карабанов чувствовал, как из каждой щели за ними следят чьи-то недобрые глаза. Эти невидимые взгляды казались ему страшнее винтовочных выстрелов. А тишина давила. Было в ней что-то нехорошее и мучительное, и чтобы разрушить ее одним разом, поручик сказал: «Братцы, давайте песню». «Какую мы можем?» «Самую громкую», — ответил Карабанов.